откуда взялся этот конверт? — воскликнула она. — И понятия не имею, что в нем. — Разберемся, — кивнул Зотов. — Обязательно разберемся. Он положил конверт и ведомость на крышку комода и тяжело посмотрел на Миланку. — Я же говорил вам, что вы сами осложняете свое положение. Тимофей Оладушкин мертв, и я думаю, что его убили из-за этого документа. Миланка Николич отшатнулась, как будто увидела призрака. — Тимофей мертв? — осипшим голосом переспросила она. — Но цветы... Кто тогда их прислал? — Какие цветы? — насторожился Зотов. Миланка Николич не ответила. Она медленно обвела взглядом прихожую, будто перестала понимать, где находится. — Вижу, вы ничего не знали о смерти Оладушкина, — усмехнулся Зотов. — Сегодня утром мы нашли его останки. Думаю, его убил ваш сообщник, тот самый, который увез Оладушкина на сером мобиле от Министерства иностранных дел. Кстати, кто он? Но Миланка Николич его не слушала. Она прислонилась к стене и схватилась рукой за горло, тяжело дыша. — Вызову целителя, — сказал я Зотову. Глава 10. Сотрудники тайной службы и целители прибыли почти одновременно. Я услышал на лестнице торопливый топот и открыл дверь. Пока пожилой целитель оказывал Миланке Николич первую помощь, ребята Зотова методично обыскивали ее уютную квартирку. Они работали очень аккуратно, стараясь не оставлять после себя беспорядка. И все же этот бесцеремонный обыск показался мне неприятным и ненужным. Ну, не похожа была Миланка Николич на преступницу. Известие о гибели Оладушкина по-настоящему потрясло ее. А еще я мог поклясться, что она впервые в жизни видит конверт, который Зотов нашел в ящике ее комода. Миланка Николич словно и не заметила, что ее квартиру обыскивают. Она сгорбилась на стуле и смотрела перед собой, сжимая в кулаке флакон нюхательной соли, которую ей дал целитель. — О каких цветах вы говорили? — тихо спросил я ее. — Красные розы, — ровным голосом ответила Миланка Николич. — Я думала, что их прислал Тимофей, а не там. Она едва заметно качнула головой в сторону крохотной кухни. Там, на подоконнике, в хрустальной вазе стоял букет. — Розы принес посыльный? — спросил я. — Да, — кивнула женщина. — Такой веселый, все время улыбался. Сказал, что это сюрприз. — Вы оставляли его одного в квартире? — нахмурился я. Миланка наконец-то взглянула на меня и наморщила лоб, как будто ей было трудно собраться с мыслями. — Да, я ходила за деньгами, чтобы дать посыльному чаевые, — наконец сказала она. — Скажите, мне позволят увидеть Тимофея? — Позволят. Кивнул я, чтобы успокоить ее. И тут же поймал на себе недовольный взгляд Зотова. Но Никита Михайлович промолчал. — Мы закончили, — тихо сказал ему Артем Сергеевич. — Здесь больше нет ничего интересного. Украденной ведомости вполне достаточно для ареста. Ничуть не расстроился Зотов. — Госпожа Николич, вы арестованы за кражу секретных документов. Кроме того, я подозреваю, что вы причастны к гибели чиновника Оладушкина. Он кивнул помощнику. — Артем Сергеевич, помогите даме одеться и доставьте ее в управление. Пожилой целитель неприязненно взглянул на Зотова. — Пациентка только что перенесла сильнейшее потрясение, — сказал он. — Если вы запрете ее в камере и начнете мучить допросами... Она может не дожить до утра. Ее нужно отвезти в лечебницу. Никита Михайлович сердито поморщился. — Можно отвезти госпожу Николич в Воронцовский госпиталь. Пришел я на помощь целителю. Я договорюсь, чтобы вам разрешили поставить охрану возле ее палаты. — Хорошо, — недовольно согласился Зотов. — Но в госпиталь ее отвезут на нашем мобиле. Когда мы вышли на улицу, Никита Михайлович вдруг остановился и спросил у меня. — Что вы обо всем этом думаете, Александр Васильевич? «Я думаю, что Миланка Николич ничего не знала об украденной ведомости», — честно ответил я. «Считаете, что Оладушкин ей ничего не сказал?» «Я сомневаюсь, что ведомость украл Оладушкин». «Вот это интересно», — изумился Зотов. «А кто, если не он?» «Я думаю, что конверт в ящик комода подкинул посыльный, который принес розы. Хорошо бы найти этого посыльного и спросить, кто его нанял. Хотя я уверен, что это сделал Пряников». «А Пряникову это зачем?» «Вы же сами обещали ему орден и повышение по службе», — напомнил я. «Вот он и старается очернить бывшего начальника, а себя выставить в выгодном свете». Тонкие ноздри Зотова гневно дрогнули. «Если вы правы, будет ему повышение», — сердито пообещал он. «Я из него душу вытряхну. Но мне нужны доказательства. Тут даже допроса у менталиста будет недостаточно. Император потребует улики. Кроме того, теперь совершенно непонятно, кто и за что убил Оладушкина. Ну, не Пряников же». Зотов сердито стукнул кулаком по стене дома, как будто она в чем-то перед ним провинилась. «Конечно нет», — усмехнулся я. «Пряников просто воспользовался ситуацией. Если вам нужны улики против него, постарайтесь разыскать посыльного. А самого Пряникова пока не трогайте. Пусть думает, что его обман удался». «Я готов поклясться, что к смерти Оладушкина приложило руку семейство Гюнтеров», — неожиданно сказал Никита Михайлович. «Вот только и против них у нас ничего нет. В тот момент, когда Оладушкина усаживали в мобиль, они все находились дома. Под их алиби нам не подкопаться. А что вы думаете об этом?» «Я думаю, что нужно найти пропавшего бродягу», — не впопад ответил я. Зотов хмуро посмотрел на меня. «Этот бродяга не дает вам покоя. Отправляйтесь-ка домой, господин тайновидец, и хорошенько отдохните. Может быть, на свежую голову вам придет какая-нибудь хорошая идея. И позаботьтесь о том, чтобы утром меня впустили в госпиталь. Я должен допросить Миланку Николич». «Я бы тоже хотел послушать, что она скажет», — заметил я. «Значит, встретимся утром в госпитале», — кивнул Никита Михайлович. Он пошел к своему мобилю, а я вызвал извозчика. Мне нужно было подумать, а лучше всего мне думается, когда я сижу на заднем сиденье мобиля и смотрю на проплывающие мимо улицы столицы. Короткий зимний день давно перешел в сумерки. К ночи заметно подморозило, над замерзшей Невой висела ослепительно белая луна. Она заливала заснеженный город призрачным светом, и это освещение удивительно подходило загадочному делу, которое мы расследовали. Мне подумалось, что мы с Зотовым как будто идем по следу мертвеца. Ищем улики, распутываем мотивы, и все это только для того, чтобы в конце пути нам приветливо улыбнулся заметенный снегом череп. Магический дар чутко шевельнулся в груди. Я устало потер ладонью лоб. Проклятые Гюнтеры! Я чувствовал, что они как-то причастны к пропаже Оладушкина, но никак не мог сообразить, что именно они с ним сделали. Заворожили, довели до отчаяния, заставили использовать малейший шанс, чтобы оказаться подальше от этой семейки? Или просто убили и теперь изо всех сил морочат нам голову? Мысли путались. Я слишком устал за этот короткий день. Мне хотелось только одного — спокойно поужинать, а потом залезть под теплое одеяло, чтобы рядом была Лиза. Я снова бросил рассеянный взгляд в окно мобиля и вздрогнул от неожиданности. На фоне огромной зловещей луны я увидел силуэт женщины, летящей на метле. Крепко держась обеими руками за ручку метлы, женщина пригнулась и смотрела вперед. На ней была высокая остроконечная шляпа. Силуэт промелькнул и исчез в черном зимнем небе. Игнат расчищал дорожки в саду. Он неторопливо орудовал широкой деревянной лопатой. Край лопаты был укреплен узкой жестяной полоской. Жесть скрежетала по жесткому снегу, от этого скрежета неприятно сводило зубы. Почувствовав мое приближение, на ограде приветливо зазвенели бронзовые колокольчики. Игнат перестал скрести снег, оперся на лопату и вгляделся в темноту. — Это вы, ваше сиятельство! — обрадовался он, разглядев меня. — Наконец-то вернулись домой к ужину. Вот Елизавета Федоровна обрадуется. — Она дома? — спросил я. За весь день Лиза ни разу не прислала мне зов, будто чувствовала, что меня не стоит отвлекать. — Дома! — кивнул Игнат. — Только недавно вернулись с Анютой. Целый день по магазинам ездили. Платьев накупили. Вы же знаете этих барышень. — Знаю, — улыбнулся я. Привычное ворчание Игната вдруг успокоило меня. Я почувствовал, что история пропавшего чиновника закончится хорошо. И одновременно возникло предчувствие чего-то невероятного. Это невероятное было от меня буквально в двух шагах. Стоило только протянуть руку, и я мог бы его коснуться. — Ты же утром чистил дорожки, — вспомнил я. — Снова замело. Игнат смущенно почесал в затылке. — Да нет, — наконец ответил он. — Это я от Прасковьи Ивановны сбежал. Не знаю, что за вожжа ей под хвост попала. Сердится целый день. Может, после ужина отойдет. Игнат вопросительно посмотрел на меня, как будто я мог предсказать настроение Прасковьи Ивановны. Тут в моем кармане тихо звякнули серебряные ложки. «Кажется, я догадываюсь, почему Прасковья Ивановна не в духе», — сказал я. «Она заметила, что из твоего имущества пропали две серебряные ложки». «Да не может быть», — неуверенно протянул Игнат. «Она же никогда их не трогала». «А вот сегодня решила почистить серебро к празднику», — ехидно сказал я. «А тут пропажа». «Вот беда», — окончательно сник Игнат. «Что же я ей теперь скажу?» «Это еще не все», — рассмеялся я. «Сегодня утром я заглянул в ювелирную лавку банкира Жадова, и его сын рассказал мне любопытную историю про одного смелого охотника на снежных упырей, который решил переплавить ложки в серебряные пули». — Так вы все знаете, ваше сиятельство? — изумился Игнат. — Ага, — весело ответил я. — Как тебе только в голову пришло пожертвовать фамильными ценностями? — Так ведь снежных упырей только серебряные пули берут, — упавшим голосом сказал Игнат. — А заветную елочку мне позарез надо раздобыть. — Зачем она тебе понадобилась? — полюбопытствовал я. — Она желание исполняет, — вздохнул Игнат. — А у меня желания появились. Всю жизнь жил и ничего особо не хотел, а тут вот. Он не договорил и отвернулся. Я почувствовал, что не стоит расспрашивать Игната о его желаниях. Наверняка это что-то очень личное. Захочет — сам расскажет. — Я забрал из ювелирной лавки твои ложки, — сказал я. — Вот они. А банкиру заказал серебряные пули. Завтра утром поезжай и забери их. — Так ведь дорого, — испугался Игнат. — Вам-то к чему такие расходы? — Потому что я тоже хочу, чтобы ты вернулся из леса целым и невредимым, — рассмеялся я. — На это никаких денег не жалко. А ложки ты на место положи. — О Прасковье Ивановне я что скажу? — приуныл Игнат. — Она меня расспросами изведет. — Верно, — согласился я с его опасениями. — Ладно, пусть ложки пока побудут у меня. Я что-нибудь придумаю. Тут я вспомнил кое-что еще. — Ты мне вот что скажи. Как ты собираешься добраться до леса? На окраинах столицы леса не растут. До них ехать надо. — Так я с нашим лавочником договорюсь. Он меня на своем мобиле утром отвезет, — ответил Игнат. — А вечером заберет. Я покачал головой. «В таком важном деле нельзя полагаться на удачу. Тебе нужен свой мобиль. Он и в хозяйстве пригодится». «Вы хотите мобиль купить, ваше сиятельство?» — изумился Игнат. «Давно пора было это сделать», — кивнул я. «А сейчас самый подходящий случай». Я мельком взглянул на темное небо, решил, что еще не слишком поздно, и послал зов Игорю Владимировичу. Дед отозвался сразу, как будто ждал разговора. — У тебя что-то случилось, Саша? — Все в порядке, — ответил я. Все еще ищем вашего пропавшего друга. Дело в другом. Мне срочно понадобился в хозяйстве еще один мобиль. Желательно надежный и неприхотливый. И простой, чтобы Игнат мог уверенно им управлять. А еще в него обязательно должна поместиться елка. Я решил, что лучше вас в мобилях никто не разбирается». «Так и есть», — подтвердил дед. «Утром мобиль будет у тебя». Он на секунду замолчал, а потом добавил совершенно другим тоном. «Я слышал, что Тимофей погиб. Это правда?» «Мы нашли скелет», — честно ответил я. «Жена Оладушкина опознала его одежду и часы, но я не уверен, что это он». «Вот как?» — задумчиво отозвался Игорь Владимирович. «Значит, есть надежда, что Тимофей найдется?» «Мне бы хотелось подробно расспросить вас о его привычках и характере», — сказал я. «Это может оказаться важным». «Хорошо», — просто ответил дед. «К завтраку я буду у тебя. Тогда и поговорим». Мы попрощались, и я обрадовал Игната. «Завтра у тебя будет свой собственный мобиль. А теперь идем ужинать». За всеми событиями сегодняшнего дня я как-то забыл, что наш домовой Фома грозился изгнать злыдня. Поэтому, когда домовой вышел к общему ужину, я был изумлен не меньше остальных. Вместо нормальной одежды домовой натянул на себя длинную цветастую рубаху с косым воротом и широкие холщовые штаны. Фома подпоясался веревкой, а на ногах у него были самые настоящие лапти. Но и этого домовому показалось мало. Он тщательно вымазал лицо самой настоящей печной сажей, и где только раздобыл, так что белки глаз устрашающе сверкали на угольно-черном фоне. В руках Фома держал старый, давно растрепавшийся веник. «Это что за маскарад?» — спросил я, когда ко мне вернулась возможность говорить. А Прасковья Ивановна угрожающе сдвинула брови. «Куда ты за стол в таком виде?» И тут домовой поразил нас еще больше. Не обращая внимания на гнев Прасковьи Ивановны, он взмахнул веником и взвыл низким голосом. «Чую тебя, проклятый злыдень!» Мы замерли и даже забыли, как дышать, а Фома не унимался. Он махал веником, словно мечом, и завывал нечеловеческим голосом. «Этот дом под моей защитой! Здесь ты не будешь творить темное колдовство! Покажись в своем настоящем облике!» Я почувствовал, что воздух в комнате сгустился, словно сахарный сироп. Он загудел, и мой магический дар чутко отозвался на этот гул. Я запоздало понял, что на моих глазах творится невероятная древняя магия. Домовой стал на защиту своего дома. Он прогонял зло, как делали до этого бесчисленные поколения его магических предков. А бывают ли предки у домового? Или магическое существо появляется на свет каким-то другим способом? Эта неожиданная мысль помогла мне прийти в себя, но не разрушила связь с происходящей магией. Наоборот, мое восприятие обострилось до предела. Сейчас я видел тонкие, ослепительно яркие магические нити, которые сплетались в воздухе в замысловатый узор, похожий на паутину. Я понимал, как устроен этот узор, и знал, что смогу сам создать его, когда понадобится. Я отчасти стал домовым. Перенял его умение. Узор древнего заклинания вспыхнул так, что под потолком померкли магические лампы. Мягкое сияние стекло на пол и разлилось по половицам. «Явись, злыдень!» — выкрикнул Фома. Что-то зашевелилось в моем кармане, и вдруг из него, испуганно пища, выскочила самая настоящая крыса. Серая, с горящими бусинами глаз, злобно оскаленными зубами и противным голым хвостом. Крыса шлепнулась на пол, но магическое сияние подбросило ее обратно в воздух. Она заверещала, словно от ожога. Фома взмахнул веником. Крыса отлетела к стене, упала на пол, дернулась в последний раз и сдохла. Магические нити горели еще несколько секунд, а потом медленно погасли. Лампы под потолком снова разгорелись. Комната приняла свой обычный вид. Держа веник под мышкой, Фома подошел к крысе и двумя пальцами поднял ее за хвост. — И дрянь какая! — своим обычным голосом сказал он. — Ну, теперь-то пропавшие ложки непременно найдутся. — А они уже нашлись! — хрипло выдавил я. — Вот! — и выложил серебряные ложки на стол. Разошлись мы поздно. Отмытый и сияющий Фома за обе щеки уплетал вкусности, которые то и дело подкладывала ему в тарелку Прасковья Ивановна. Анюта и Лиза смотрели на него, как на героя. Мы восхищались подвигом домового так бурно, что его уши стали пунцовыми от смущения. — И злыдню против домового ни за что не устоять! — наконец небрежно сказал он. — Тут и думать нечего. Прасковья Ивановна, а клубничный компот есть? А я никак не мог сообразить, откуда в моем кармане взялась эта проклятая крыса. Как она туда забралась и почему я раньше ее не заметил? Я думал об этом весь вечер и машинально отвечал Игнату, который все допытывался, какой именно мобиль мы купим для него. Думал, пока не разболелась голова. И только в постели, укрывшись одеялом и обняв Лизу, вдруг догадался. Ну, конечно. Сегодня днем в лаборатории Щедрина Генриетта Абелардовна в какой-то момент оказалась рядом со мной. Точно. Она шла к двери, а я посторонился, чтобы ее пропустить. Всего секунда, но этой секунды хватило, чтобы подбросить мне в карман... Что, крысу или лоскут серой шерстяной шали? Глава 11. На следующее утро Игорь Владимирович приехал к нам на новеньком мобиле. Дед восседал за рулем серого красавца. Мобиль был хорош. Высокие колеса, мощный бампер, четырехместная кабина и вместительный кузов. — Это мне, ваше сиятельство? — враз охрипнув, спросил Игнат, который вместе со мной вышел встречать Игоря Владимировича. — То есть деда встречал я, а Игнату, конечно, не терпелось увидеть мобиль. — Тебе, — улыбнулся я. — Что скажешь? Поместится в этот кузов заветная елочка? — Еще как поместится, ваше сиятельство, — заверил меня Игнат. — Да на этаком мобиле я прямо в лес заеду и всех снежных упырей распугаю. Это же зверь, а не мобиль. Только где мы его хранить будем, Александр Васильевич? — Это проблема, — задумался я. В гараж новое приобретение явно не помещалось, тем более, что там стоял мой спортивный кабриолет. «Оставим пока на улице, а там что-нибудь придумаем», — решил я. «Тогда я его брезентом накрою», — засуетился Игнат, — «чтобы снегом не запорошило». «Где ты столько брезента возьмешь?» — удивился я. «Выпрошу у капитана Кораблева старый парус», — сообразил Игнат. — А Прасковья Ивановна из него чехол для мобиля сошьет. — Делай, как знаешь, — кивнул я, радуясь хозяйственной хватке Игната. Игорь Владимирович тем временем заглушил двигатель, легко спрыгнул с подножки в снег и протянул Игнату ключи. — Принимай мобиль. — Наше производство, — улыбнулся я, поздоровавшись с дедом. — А чего же еще? — гордо ответил Игорь Владимирович. «Дворник в Таврическом саду видел, как точно на таком же мобиле увезли Оладушкина», — вспомнил я. «Знаю», — кивнул дед. «Полиция уже была в мастерских. Проверила все документы, а что толку? Мы таких мобилей не одну сотню штук в год делаем». Дед окинул взглядом парк, и на его морщинистом лице появилась радостная улыбка. «Хорошо здесь. Тихо и дышится легко». «Как же я рад тебя видеть, Саша!» И глава рода Воронцовых крепко обнял меня, совершенно не стесняясь любопытных синиц, которые расселись на макушках окрестных лип. «Я тоже рад, что вы приехали», — улыбнулся я. «Идем в дом. Прасковья Ивановна как раз накрывает завтрак». Завтракали мы, как обычно, все вместе. С аппетитом уплетая горячие сырники с медом, я предложил Игорю Владимировичу. — Расскажите мне про Аладушкина. Что он за человек? Какой у него характер? Какие привычки? Мне пригодятся любые подробности. — Хорошо, — подумав, кивнул Игорь Владимирович. — Кажется, я понял, что тебя интересует. — Ну, слушай. Помнишь, я рассказывал тебе, что Тимофей поступил в Императорскую магическую академию в 13 лет? Он был намного моложе других студентов. К тому же выглядел замкнутым, держался особняком. Поначалу ему крепко доставалось, многие завидовали его способностям. Кажется, он ни с кем, кроме меня, так и не подружился по-настоящему. — А как он любил проводить свободное время? — поинтересовался я. — К этому я и клоню, — кивнул дед. — Ты же знаешь, что в парке магической академии есть пруд? Тимофей любил часами сидеть на берегу. Даже завел себе удочку и прятал ее в камышах. Рыбачил он отлично. Таких карасей таскал, что все вокруг только удивлялись. Весь улов отдавал поварам на кухню академии. Я говорил, что Тимофей приехал откуда-то из провинции. — Говорили, — кивнул я. — Так вот... Когда наступили каникулы, оказалось, что ему и поехать-то некуда. Я пригласил его провести лето в нашем загородном имении. Так он и там с утра до вечера пропадал на речке. Была у него такая особенность. Мог часами сидеть и молчать, просто слушать чужие разговоры. Потом скажет одно-два слова и снова молчит. Но при этом рядом с ним было удивительно легко и тепло. Да и сейчас ничего не поменялось. Только после женитьбы на Эльзе Гюнтер он как будто начал терять силы, перестал радоваться. Но говорить о своей семейной жизни отказывался наотрез. — Да, вы мне об этом рассказывали, — кивнул я. — Значит, ваш приятель любит рыбалку. — Еще он часто ходил за грибами, — вспомнил дед. — И почти всегда один. И каждый раз возвращался с полной корзиной, даже если грибов в лесу совсем не было. — Вы же знаете про особенность его магического дара? — осторожно спросил я. — Вдруг магия удачи — это государственная тайна, и ее нельзя обсуждать? — Узнал только через 2 года после знакомства, — кивнул дед. — Тимофей сам мне рассказал. Ты бы знал, как я тогда уговаривал его присоединиться к нашему роду. Чего только не обещал. Но Тимофею предложили государственную службу, и отказаться он не мог. — Вы знаете, что у Аладушкина есть любовница? — спросил я. — Правда? — изумился дед. — Нет, Тимофей мне ничего не рассказывал. И неудивительно... Эльза и Генриетта Гюнтер всегда смотрели на него, как стервятники на свою добычу. Думаю, он боялся не за себя, а за своего близкого человека. Я не стану спрашивать тебя, кто она. Но, можешь мне поверить, я очень рад за Тимофея. Все-таки ему улыбнулось счастье. Дед помолчал, а затем сменил тему. — Скажи, Саша... «Ты знаешь, как погиб Тимофей? Мне сказали, что полиция нашла его скелет, но как это произошло?» «Верно, мы нашли скелет», — кивнул я. «Он был в одежде Аладушкина, а в кармане пальто лежали его часы. Но, честно говоря, я пока не уверен, что это ваш друг». «Как это?» — изумился Игорь Владимирович. «Император ничего не сказал мне о твоих сомнениях». — Наверное, потому что он ничего не знает, — улыбнулся я. — Мы обсуждали это с начальником тайной службы, но Никита Михайлович не слишком доверяет моей интуиции. — Тогда кого же вы нашли? — насторожился дед. — И куда исчез Тимофей? — Это долгая история, — поморщился я. — И мне еще нужно многое проверить. Я просто хотел сказать вам, чтобы вы пока не теряли надежды. — Спасибо, Саша, — благодарно улыбнулся Игорь Владимирович. Только ради этого стоило ехать к тебе через полгорода. Ну и, конечно, ради такого замечательного завтрака. Знаете что, друзья мои, я давно не завтракал в такой хорошей компании, как сегодня. Он обвел веселым взглядом всех присутствующих. У вас замечательная традиция. Мы ужинать стараемся все вместе, — кивнул я. Конечно, это не всегда получается, но вы заезжайте к нам как-нибудь вечером. Мы вам всегда рады. Я посмотрел на Лизу, которая улыбалась каким-то своим мыслям. Тебе пока не нужен рабочий кабинет. Я хочу поговорить с Игорем Владимировичем с глазу на глаз. Я как раз собиралась съездить в свою мастерскую, — быстро ответила Лиза. Новый рассказ не идет, и я чувствую, что мне нужно отвлечься, поработать руками. Кстати, предупреждаю тебя, что сегодня я не приеду домой ночевать. — Это еще с какой стати? — шутливо изумился я. — Куда ты собралась? — Мы с Анютой поедем в гости к Насте Кожемяка. Устроим небольшой девичник. Будем гадать на свечах. У Миши сегодня ночное дежурство, так что нам никто не помешает. — А у Мишиного домового Семена тоже ночное дежурство? — поинтересовался я. — Присматривает за какой-нибудь редкой нечистью? — Домовой в гадании первый помощник, — важно заметил Фома. Слушая наши разговоры, он увлеченно болтал ногами, и это совсем не вязалось с серьезным выражением его лица. — И на что вы собираетесь гадать? — полюбопытствовал я. — Надеюсь, не на суженого ряженого? — Нет, конечно, — рассмеялась Лиза. — Своего суженого я уже нашла, и другого мне не нужно. Мы будем гадать на удачу в новом году. Хотя Анюте суженый не помешал бы. Горничная при этих словах покраснела и опустила глаза. — Спасибо, что предупредили, — улыбнулся я. — Поскучай одну ночь без меня, — подмигнула Лиза. — Только не очень сильно. — Если я соскучусь очень сильно, то просто приеду к вам, — пригрозил я. — Буду бродить под окнами и тоскливо завывать. — И Семен набросится на тебя со своей знаменитой сковородой. Весело подхватила Лиза. Игорь Владимирович внимательно слушал нас и добродушно улыбался. «Давай спустимся в кабинет», — предложил я ему. «Игнат, принеси нам, пожалуйста, кофе». Мы с дедом спустились в кабинет, и я плотно прикрыл дверь. Удобно устроившись в мягком кресле, Игорь Владимирович внимательно посмотрел на меня. «О чем ты хочешь поговорить, Саша?» — О моей матери, — прямо ответил я. — Почему вы так мало рассказывали мне о ней? Дед грустно улыбнулся. — Твоя мама была замечательным человеком и очень талантливым магом. А почему ты спросил меня о ней именно сейчас? Что-то произошло? — Да, — кивнул я. — Недавно мой дом показал мне комнаты, в которых прошло мое детство. Мне все там знакомо — мебель, запахи, ощущения. Но когда я попытался вспомнить что-то еще, то почувствовал, что в моем сознании стоит барьер. Я уверен, что это не случайно. Игорь Владимирович опустил глаза и потер пальцем переносицу. Я хорошо знал своего деда. Он делал так всегда, когда сталкивался с какой-нибудь трудной задачей. Затем дед снова поднял взгляд и посмотрел прямо на меня. — Ты все правильно понял, — просто сказал он. — Когда тебе было 4 года, я отвел тебя к менталисту. Он-то и поставил этот барьер, который отсек болезненные воспоминания. Приглушил их, но не погасил полностью. — Зачем? — изумился я. — Твоя мама сама попросила меня об этом, — грустно усмехнулся Игорь Владимирович. Она хотела, чтобы у тебя было счастливое детство. Барьер в твоем сознании должен был исчезнуть со временем, когда ты станешь взрослым. Видимо, это сейчас и происходит. — Поэтому вы так мало рассказывали мне о маме? — спросил я. — Да, — кивнул Игорь Владимирович. — Это одна из причин. — Есть и другие, — поинтересовался я. — Есть. Твой отец очень болезненно воспринял потерю. И я сейчас не могу рассказать тебе все откровенно. Мне пришлось балансировать между ним и тобой, ведь я глава рода и обязан заботиться обо всех. — Вы же понимаете, что я все равно узнаю? — прямо спросил я. — Понимаю, — грустно усмехнулся Игорь Владимирович. — Поверь, Саша, я не собираюсь тебе мешать, но на мне лежит ответственность. Ты примешь мой совет? — Я внимательно выслушаю вас, — учтиво ответил я, — но поступлю по-своему. — Совсем взрослый, — дед снова усмехнулся. — Попробуй поговорить со своим отцом, Саш. Пригласи его в гости, он это оценит. Только не дави на него слишком сильно. — Ладно, — подумав, кивнул я. — Эта идея мне нравится. Спасибо. — Ты можешь показать мне эти комнаты? — с любопытством спросил Игорь Владимирович. Я пожал плечами. — Давайте попробуем. Я приоткрыл дверь кабинета и улыбнулся. Теперь эта дверь вела не в прихожую моего дома, а в ту самую гостиную с погасшим камином и креслами, обтянутыми плотной тканью. Серый зимний свет наискось падал из окон, и в нем тускло блестели полированные шахматные фигуры. Игорь Владимирович подошел к шахматному столику. — Да, мы с ней так и не доиграли эту партию, — кивнул он. — Но я вижу, кто-то сходил за меня слоном. Пришлось признаться. Это я передвинул фигуру. А вы можете сказать мне, почему в этой комнате нет магических ламп? Только свечи и камин. — Твоя мама очень любила живой огонь, — улыбнулся дед. Заложив руки за спину, он прошелся по комнате. Затем опустился в кресло, которое стояло ближе к камину, достал из кармана изящный золотой портсигар и взглянул на меня. — Ты позволишь? — Вы же не курите. — удивился я. — Очень редко, — согласился Игорь Владимирович. — Только по особым случаям. Твоя мама всегда разрешала мне курить, когда мы с ней играли в шахматы. — Курите, — улыбнулся я. Дед взял со стола коробок и чиркнул спичкой. Крохотный огонек осветил комнату. Ароматный сизый дым от сигареты медленно поплыл к камину. — Поговори со своим отцом, — повторил дед. — Если получится, приведи его сюда. — А что, если нам всем вместе собраться у меня на Новый год? — предложил я. — Как вам эта идея? — Сожалею, но меня уже пригласил на елку император, — покачал головой Игорь Владимирович. — Неудобно отказывать его величеству. — Так приезжайте вместе, — улыбнулся я. Пусть даже и под утро. Мы будем гулять всю ночь. А теперь давайте вернемся в кабинет. Кроме нас с вами об этих комнатах никто не знает, и мои домашние могут подумать, что мы с вами потерялись. Не хочется их пугать. — Давай, — согласился Игорь Владимирович, легко поднимаясь из кресла. Мы вернулись в кабинет вовремя. Буквально через минуту в дверь постучали, и вошел Игнат, держа в руках поднос с кофейными чашками. — Кофе, ваше сиятельство! — торжественно доложил он. — Поставь на стол, — улыбнулся я. — Спасибо. Игнат умоляюще посмотрел на меня. — Ваше сиятельство, можно мне на новом мобиле в город съездить? Я понял, что неугомонный старик собирается к Жадову, чтобы забрать у него серебряные пули. Но вслух об этом говорить не стал, только спросил. «Не терпится опробовать новое приобретение?» «Конечно, поезжай». «Благодарю вас, ваше сиятельство», — обрадовался Игнат и почти выбежал из кабинета. А мои мысли как-то сами собой переключились на его затею с заветной елочкой. «Игнат собирается в лес, чтобы раздобыть к празднику заветную елочку», — объяснил я Игорю Владимировичу, когда за слугой закрылась дверь. «Представляете?» К моему удивлению, Игорь Владимирович не рассмеялся, а одобрительно кивнул. — Замечательная идея. Это ты ему подсказал? — Нет, — признался я. — Он сам додумался. — А вы тоже верите в то, что заветная елочка существует? — Конечно, — уверенно ответил дед. — А ты сомневаешься? Вот что я тебе скажу, Саша. Если ты надумаешь пригласить императора на праздник, я с удовольствием передам ему твое приглашение. — Даже так? — изумился я. — Может быть, и снежные упыри существуют? — Вот этого я точно не знаю, — усмехнулся дед. — Я слышал о них, но сам никогда не видел. Он взял со стола чашку и стал пить кофе, расхаживая по кабинету. Рассеянно выглянул в окно, затем повернулся ко мне. — Саша, а как твой дом принял Елизавету Федоровну? — Замечательно принял, — удивленно ответил я. — По-другому и быть не могло. А почему вы спрашиваете? — Да так, — улыбнулся дед. В его улыбке мне почудилась какая-то затаенная хитринка. Затем Игорь Владимирович вздохнул и поставил пустую чашку на стол. — Это было замечательное утро, но теперь мне пора ехать. Мне вечно не хватает времени. Да и у тебя, как я понимаю, много важных дел. Спасибо, Саша. Благодаря тебе я снова надеюсь, что Тимофей все еще жив. Как думаешь, Елизавета Федоровна еще не уехала? — Вряд ли, — улыбнулся я. — Уверен, что она еще собирается. — Поднимусь наверх, — решил дед. — Попрощаюсь с твоими домашними. Я пошел вместе с ним. Дед еще раз поблагодарил Прасковью Ивановну за завтрак, и кухарка покраснела от удовольствия. Затем Игорь Владимирович заговорил с Лизой. — Елизавета Федоровна, я очень рад, что у моего внука такая замечательная жена, — улыбнулся он. — Этому дому всегда везло с хозяйками. Лиза благодарно наклонила голову. — Спасибо, ваше сиятельство. Глядя на них, я понял, что это не просто вежливый разговор. Мой дед только что признал, что Лиза теперь является частью семьи Воронцовых. И Лиза приняла это признание. — Нужно вызвать извозчика, — спохватился Игорь Владимирович. — Я обещал Володе Гораздову заглянуть к нему в мастерскую, и, кажется, уже опаздываю. — Давайте я проведу вас короткой дорогой, — предложил я. — Надевайте пальто. Мне хотелось удивить деда и одновременно сделать для него что-то приятное. Когда мы спустились вниз, я скомандовал: «Закройте глаза и держите меня за руку». Игорь Владимирович послушно взял меня за рукав. Я тоже зажмурился и представил себе рабочий кабинет Владимира Гораздова. Затем толкнул входную дверь, и мы оказались в мастерской артефактора. За нашими спинами деловито гудел огромный цех. Слышались звонкие удары железа по меди. В мастерских Гораздова делали медную обшивку для кораблей нашей флотилии. Когда мы оказались на пороге, Владимир Гораздов повернулся к нам. Его глаза удивленно заморгали за стеклами очков. — Доброе утро, Владимир Кириллович! — весело улыбнулся я. — Не беспокойтесь, я заглянул к вам только на минуту. Доставил Игоря Владимировича и уже прощаюсь. — Что это было, Саша? — ошарашенно спросил дед. — Небольшое магическое путешествие, — рассмеялся я. Затем снова зажмурился, вышел из кабинета и оказался на крыльце Воронцовского госпиталя. Глава 12. Возле Воронцовского госпиталя я появился даже раньше назначенного времени. Тем не менее, Никита Михайлович Зотов был уже здесь. Он нетерпеливо прохаживался вдоль крыльца, заложив руки за спину. Подмерзший за ночь снег громко хрустел под его ногами. — Бардак, господин тайновидец! — сходу пожаловался мне Никита Михайлович. — Начальника тайной службы не пускают к подозреваемому. У них, видите ли, часы приема, расписание процедур. — Подождать осталось совсем немного, Никита Михайлович, — улыбнулся я. — Надеюсь, обойдется без господина Макарова, — прорычал Зотов. Антон Макаров был главным целителем Воронцовского госпиталя, и они с Зотовым с первой встречи не взлюбили друг друга. — Я думаю, у Макарова хватает своих забот, — успокоил я Никиту Михайловича. — Нас должен встретить Иван Горчаков. — «Ну, вот и он». Ровно в назначенную минуту двери госпиталя открылись. «Входите», — пригласил нас Ваня Горчаков. «Не забудьте снять обувь». Такой порядок был заведен в Воронцовском госпитале. Все посетители без исключения разувались у входа. Иван спокойно подождал, пока Никита Михайлович скинет тяжелые сапоги, а затем повел нас длинным коридором госпиталя. Мягкая ковровая дорожка совершенно приглушала шаги. Мне показалось, что откуда-то издалека доносится спокойная музыка. Я прислушался и с удивлением понял, что ошибся. Музыка звучала вокруг нас, просто очень тихо. — Что это? — спросил я Ивана, имея в виду музыку. — Какое-то нововведение? — Да, мы совсем недавно стали использовать звуки для лечения больных, — объяснил Иван. — Последние исследования доказали, что спокойная музыка повышает настроение, и больные выздоравливают быстрее. — А еще музыка наверняка улучшает сон и пищеварение, — ехидным тоном вставил Никита Михайлович. — Бесценно для тех, у кого находится время подолгу спать и вкусно кушать. — Так и есть, — с добродушной улыбкой согласился Иван. — Я вам больше скажу. Спокойная музыка снижает тревожность и раздражительность. Мы хотим порекомендовать императорскому совету, чтобы такую музыку включали в государственных учреждениях. Например, в управлении тайной службы. Тайная служба должна внушать страх и уважение, а не успокаивать. Не остался в долгу Зотов. Долго нам еще идти? Вы же сами настаивали на том, чтобы исключить любую возможность побега, заметил Иван Горчаков. Поэтому мы поместили пациентку Николич в палату на третьем этаже. И он свернул к лестнице. Возле палаты, в которой лежала Миланка Николич, стояли в карауле двое городовых. Зотов неодобрительно зыркнул на их босые ноги, но промолчал. Иван остановился. — Я не знаю, в чем вы подозреваете эту женщину, — сказал он, — но сегодня она пациентка. У нее тяжелое нервное расстройство, и это не пустые слова. Человек в таком состоянии может сорваться или, наоборот, замкнуться. Если вы хотите добиться результата, я советую вам разговаривать с ней не как с подозреваемым, а как с человеком, который попал в беду. Я ожидал, что Никита Михайлович снова станет возражать. Последние дни он все больше нервничал. Но, к моему удивлению, начальник тайной службы неохотно кивнул. — Я прекрасно это понимаю, господин целитель, — проворчал он. — Можете поверить, у меня за плечами не один допрос. — Вот и хорошо. Вежливо улыбнулся Иван. Прежде чем открыть дверь, он постучал и громко произнес. — Госпожа Николич, к вам тайная служба. По просьбе Зотова Миланку Николич поместили в одноместную палату. Точно в такой же палате когда-то лежала Лиза, и я сразу узнал обстановку. Наверное, она везде была одинаковой. Стол у стены, возле него два стула, большой шкаф в углу возле окна и удобная кровать. Миланка Николич полулежала в кровати. На ней была больничная пижама, кроме того, женщина укрылась одеялом. Госпожа Николич смотрела на нас твердо и спокойно, но я почувствовал, что это спокойствие напускное. В душе она была глубоко встревожена и все-таки старалась держать себя в руках. — Доброе утро, госпожа Николич, — официальным тоном сказал Зотов. — Вы в состоянии ответить на мои вопросы? Миланка Николич бросила быстрый взгляд на меня. Я решил, что не помешает сгладить официальный тон Никиты Михайловича небольшой любезностью. — Как вы себя чувствуете? — улыбнулся я. — Благодарю вас, хорошо, — ответила Миланка. Кажется, мой дружелюбный тон помог ей решиться. Она снова посмотрела на Зотова. — Я ведь не обязана давать показания? — Пока не обязаны, — неохотно подтвердил Никита Михайлович. Но из вашего отказа я сделаю соответствующие выводы. Я не отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Женщина на мгновение смешалась и опустила взгляд. Я ни в чем не виновата, и мне нечего скрывать. Но я бы хотела все рассказать господину Тайновицу. Ведь он пришел вместе с вами, значит, он тоже ищет Тимофея. Можно я поговорю с ним? Мне так будет легче. Никита Михайлович и в самом деле был очень опытным следователем. К тому же Миланка Николич выбрала правильный тон. Она не требовала, а просила. Зотову хватило одной секунды, чтобы принять верное решение. — Хорошо, — спокойно кивнул он. — Я подожду за дверью. Мы с Миланкой Николич остались вдвоем. — Вы позволите? — спросил я, кивком указывая на стул. — Прошу вас, присаживайтесь, Александр Васильевич. Слабо улыбнулась Миланка. Я сел и задумчиво посмотрел на нее. — Надеюсь, вы понимаете, что я в любом случае передам Никите Михайловичу весь наш разговор и не стану ничего утаивать, даже если вы попросите. — Я понимаю, — ответила Миланка Николич. — Тогда почему вы не захотели поговорить с Зотовым? — поинтересовался я. — Он такой строгий, — растерянно улыбнулась женщина. — Как будто заранее решил, что мы с Тимофеем преступники. Я покачал головой. Вряд ли Никита Михайлович уверен в вашей виновности. Просто он тщательно проверяет все версии. — Я не верю, что Тимофей мертв, — неожиданно сказала Миланка Николич. — И тем более не верю, что он украл этот документ. Это чудовищная ошибка. Она посмотрела на меня, как будто искала поддержки. — Почему вы думаете, что господин Аладушкин все еще жив? — спросил я. — Потому что он ни разу не прислал мне зов. — ответила Миланка. — А он обязательно нашел бы такую возможность, если бы... Она замолчала. — И на ваш зов он тоже не отвечает, — уточнил я. Женщина медленно покачала головой. — Нет, но мне все равно кажется, что он жив. — Вы знаете, почему он исчез? — спросил я. И снова Миланка Николич ответила не сразу. Она как будто сомневалась и тщательно подбирала слова. Ну, не потому, что собиралась меня обмануть. Скорее, она очень хотела, чтобы я правильно понял то, что она скажет. «Да, я знаю. Мы с Тимофеем собирались сбежать. Но не потому, что он украл какой-то документ. Просто он очень устал от службы и от семьи. Вы же видели родственников его жены?» «Да, я имел счастье познакомиться с господами Гюнтер». — усмехнулся я. — Тогда вы нас поймете. От таких людей можно только сбежать. Другого выхода нет. — И куда вы собирались бежать? — полюбопытствовал я. — За границу? Миланка Николич покачала головой. — Нет, что вы. Мы просто хотели пожить в тихом месте вдвоем. Тимофею нужно было прийти в себя. А потом он обязательно послал бы зов и объяснил свое исчезновение. — «Пожить в тихом месте», — повторил я. «А где именно?» Миланка Николич испытующе посмотрела на меня. «Скажите, а Тимофею точно ничего не будет за этот побег? Все-таки он государственный чиновник?» «Устать от службы не преступление», — улыбнулся я. «Думаю, это честный поступок, хоть и неожиданный. Что же касается его побега от семьи, тут я отлично понимаю господина Аладушкина. И Никита Михайлович тоже его поймет. Так куда вы собирались поехать? — Совсем недалеко, — объяснила Миланка Николич. — У Тимофея есть домик в лесу на побережье Финского залива. Это совсем рядом с Сосновским лесом, знаете? — Знаю, — удивленно ответил я. — Еще бы мне не знать. Я много раз бывал в Сосновском лесу, и был прекрасно знаком со всеми его магическими обитателями. Интересно, это совпадение, что Тимофей Аладушкин собирался поселиться неподалеку от Сосновского леса? Или он тоже что-то знал о магии этого места? — Вы бывали в этом домике? — спросил я Миланку Николич. — Да, — без колебаний кивнула она. — Мы с Тимофеем провели там замечательные выходные. Это очень уютный дом, хоть и небольшой. Представляете, там все работает на магии. Тимофей так замечательно все устроил. — Значит, он давно планировал побег, — улыбнулся я. Подыскал подходящее место, построил дом. — Тимофей не строил его, — покачала головой Миланка Николич. — Просто нашел. — Как это «нашел»? — изумился я. — Мне всегда казалось, что у каждого дома должен быть хозяин. — Вот так, нашел и все. — упрямо повторила Миланка. — Тимофей сам мне об этом рассказывал, и я ему верю. Он гулял по лесу, случайно наткнулся на дом и сразу понял, что этот дом для него и для меня. Я не могу вам это объяснить, господин тайновидец. Это нужно почувствовать. Я удивленно покачал головой. Все интереснее и интереснее. Так какой у вас был план? Мы договорились, что Тимофей утром, как обычно, пойдет на службу и исчезнет по дороге, — объяснила Миланка Николич. У него есть хороший приятель, лесник. Он должен был отвезти Тимофея на своем мобиле в домик, а потом приехать за мной. Я даже собрала вещи, но никто так и не приехал. — Ага, — кивнул я. — Лесник на мобиле. Вы когда-нибудь видели этого лесника? Сможете его описать? — Мы с Тимофеем заходили к нему в сторожку, — ответила Миланка Николич. — Такой крупный плечистый мужчина с густой рыжей бородой и добрым взглядом. — А его мобиль вы тоже видели? — уточнил я. — Да. Он стоял возле сторожки. Большая серая машина с кузовом. Картинка начинала складываться. По всему выходило, что лесник увез Тимофея Оладушкина в его домик. Но потом что-то пошло не так. — Вы сможете указать нужное место на карте? — спросил я. — Хотя бы приблизительно. — Я постараюсь, — кивнула Миланка Николич. — Вот и хорошо, — улыбнулся я, вставая со стула. — Скажу вам по секрету, я тоже думаю, что Тимофей Оладушкин жив. Мы постараемся разыскать его с вашей помощью. — Господин тайновидец, я рассказала вам все, — быстро заговорила Миланка Николич. Скажите, если вы сможете найти Тимофея, и его не обвинят в краже этой ведомости. Только скажите правду, иначе я ни за что не покажу вам нужное место. — Думаю, эту тайну можно раскрыть, — улыбнулся я. — Вы знакомы с господином Пряниковым? Это подчиненный Тимофея Оладушкина. — Конечно, я знаю Пряникова, — кивнула Миланка Николич. — Он несколько раз приходил ко мне, приносил записки от Тимофея. Мы с Тимофеем часто общались записками, вместо того, чтобы посылать друг другу зов. Нам обоим это нравилось. — Господин Пряников показался вам хорошим человеком? — спросил я. — Он всегда был очень вежлив и улыбался, — задумчиво ответила Миланка. — Но однажды я заметила, как он смотрит на меня. Знаете, это был очень неприятный взгляд, такой сальный, оценивающий. — А почему, вы спрашиваете? Украденная ведомость хранилась в архиве, к которому имели доступ только два человека, — объяснил я, — Тимофей Оладушкин и Пряников. Я думаю, это Пряников прислал вам цветы с посыльным и попросил посыльного тайком подбросить конверт. — Но это же подлость! — возмутилась Миланка Николич. — Зачем он это сделал? — Мы обязательно спросим господина Пряникова об этом, когда придет время. — улыбнулся я. — А вам не нужно беспокоиться. Я прекрасно знаю Никиту Михайловича. Он никогда не обвинит невиновного человека. Все будет хорошо. Отдыхайте. Мы постараемся не беспокоить вас без веского повода. Никита Михайлович спокойно дожидался меня в коридоре госпиталя, о чем-то разговаривая с Иваном Горчаковым. Тон разговора был вполне дружелюбный. Похоже, им с Иваном удалось поладить. — Что вам удалось узнать, Александр Васильевич? — спросил Зотов, прервав разговор. — Госпожа Николич уверена, что Тимофей Оладушкин жив и сейчас скрывается в домике где-то в лесу, — ответил я. — В этот домик его отвез знакомый лесник на большом сером мобиле. А еще она готова показать это место на карте. У госпожи Николич только одно условие — вы не станете обвинять ее или Тимофея Оладушкина в краже секретной ведомости, предварительно не разобравшись в деле. — Ничего себе! — удивленно присвистнул Никита Михайлович. — Снимаю шляпу, господин тайновидец. Искусством допроса вы овладели не хуже меня. — Если госпожа Николич права и Тимофей Оладушкин жив, то нам еще предстоит выяснить, чей скелет мы нашли на заднем дворе ювелирной лавки, — напомнил я. — Выясним, — нетерпеливо кивнул Зотов. — Сейчас важнее отыскать Оладушкина. Я вызову сюда человека с картой. Он прикрыл глаза. Видимо, посылал к кому-то зов. а я пока отозвал Ивана Горчакова в сторону. — Я слышал, что в госпитале открыли палаты для бродяг. Не замерзать же им надо.